На фоне машиностроительного бума в середине 30-х для нужд фабрики была куплена паровая машина, которая помогала сушить и формовать макаронные изделия, появилась фирменная упаковка и товарный знак. Товарищество Сидоров и сыновья на много лет стало одним из главных производителей макаронных изделий на юге России, и в 1893 году после смерти Дмитрия Ивановича Сидорова, правнука основателя компании, вошло в состав общеимперского акционерного товарищества «Зернышко». Глава 14. Я закрыл глаза и устало откинулся на спинку кресла. На столе лежал отчет главы Сибирского комитета о состоянии дел в подведомственным им губерниям за прошедший 1825 год. Добрая сотня страниц, наполненных цифрами и тяжелым официальным канцеляритом, сквозь который каждый раз нужно было продираться, ломая глаза и напрягая мозг до состояния пар из ушей. А еще меня ждал отчет о течении крестьянской реформы, которая после Пермской и Архангельской губернии стартовала в Вологодской и Вятской. Как на двух предыдущих территориях, тут процент земель, и соответственно обрабатывающих их крестьян, находящихся во владениях помещиков не превышал 20, а значит, особых протестов насчет ликвидации крепостного права не ожидалось. С другой стороны, жандармы в этих губерниях все равно были переведены на усиленный режим службы. Просто на всякий случай. А еще, в общем, бумажный поток, стекающийся в мой рабочий кабинет, несмотря на постоянно расширяющийся секретариат, ни на секунду не ослабевал. У меня же желания открывать очередную папку не было никакого, вот только заниматься этими скучными делами было банально некому. Александр, поисполняв обязанности императора чуть меньше года, плюнул на все и вновь уехал на юг, где его ждала больная жена. Елизавета Алексеевна никогда не отличалась богатырским здоровьем, а последние годы и вовсе стала жестоко страдать от неподходящего ей северного климата. Собственно, неважное здоровье императрицы было одной из главных причин желания брата бросить опостылевший ему Питер и удалиться от двора с прилагающимися обязанностями по управлению государством. Впрочем, были у меня занятия и поинтереснее, чем ковыряние в бумажках. Таким, например, ярким событием стало принятие на вооружение русской армии первой в истории казнозарядной винтовки гильзового заряжания. Я мысленно скользнул в прошедший январь, когда состоялось заключительное заседание комиссии по перевооружению армии, на которое был в том числе приглашен и я, причем сразу в двух ипостасях, как регент и местоблюститель престола, а также как владелец Сестрорецкого оружейного завода, конструкторский отдел, которого и представил на изучение военных опытные образцы. Образец за номером 3, полковник Сухозанит стоял у кафедры и неторопливо озвучивал результаты деятельности комиссии. Николай Ануфриевич, высокий и сухой офицер фигурой как бы отражал свою фамилию, подождал, пока помощники прикрепят к доске плакаты, показывающие устройство образца, а также таблицу полученных в результате испытаний характеристикой случившихся поломок. Затвор откидной, курок внешний, взведение курка осуществляется в отличие от предыдущего образца отдельным движением. Сестрорецкий завод представил на испытание 5 моделей винтовок, ставших результатом более чем десятилетнего труда. В отличие от будущего, где в конце 19-начале 20 столетия большинство стоящих на вооружении образцов личного пехотного вооружения были концептуально похожи между собой как братья-близнецы, тут имелась полнейшая свобода творчества, отчего образцы отличались между собой по массе, длине, устройству затвора, виду штыка и вообще демонстрировали поразительное разнообразие. Разве что патрон был для всех один. Колпачковая пуля калибром в 5 линий, бумажная гильза, черный порох, к сожалению, бездымный все еще был слишком дорог для массового использования в ручном оружии, и капсюль в плоском латунном донце. Да, полностью латунную гильзу мы естественно сможем позволить себе еще очень нескоро, но штампованное латунное донце, упрощающее экстракцию стреляной гильзы, и в которой для более надежной работы механизма вставлялся капсюль-воспламенитель, вполне. Из данного образца, как можно видеть на приведенной таблице, было сделано 500 выстрелов, на которые пришлось 8 задержек и 1 поломка, что существенно ниже, чем во всех остальных образцах, кроме образца за номером 5, однако к нему мы перейдем несколько позже. Что скажете, Яков Петрович? Я не про винтовки, а про саму работу комиссии. Сидящий рядом Кульнев только пожал плечами. Сухозанит считался его протеже, они вместе еще в 1812 году француза под Клястицами били, поэтому вопрос был, так сказать, с подвохом. Хорошо поработали, военный министр, как гусар в прошлом, больше любил холодное оружие, и был сильно недоволен моим категорическим отказом выделять деньги на уже подготовленную ранее реформу палашей, сабель и прочего острого металла. Впрочем, и дураком Кульнев не был, иначе бы брат не назначил его на министерский пост, и перспективу улучшения огнестрела тоже отлично понимал. Виданное ли дело, целые полгода с бойцов с новыми винтовками гоняли. В эти времена нормальной методологии испытания и сравнения разных видов оружия еще, по сути, не существовало. Банально. Раньше в этом не было необходимости, оружие менялось очень редко, и изменения в него вносились тогда, когда их необходимость была очевидна даже без всяких испытаний. Шутка ли, английская Браун Бесс, мама всех европейских кремневых ружей, стояла на вооружении добрых 100 лет и за это время никаких концептуальных изменений не претерпела вплоть до самой замены на капсюльные штуцера. Где уж тут иметь опыт испытания огнестрельного оружия. Тут же было сразу 5 образцов, которые, значительно отличаясь между собой в том числе и по цене, но при этом могли выполнять примерно одинаковую работу. К достоинствам данного образца можно отнести самую удобную форму ложа, что отмечало большинство испытателей, простоту обслуживания, легкость замены отдельных деталей и узлов силами полковых мастерских, продолжал тем временем зачитывать доклад полковник. Пришлось садиться мне самому и накидывать примерный план испытаний, просто чтобы дать толчок мысли в правильном направлении, который впоследствии уже был преобразован в полноценное руководство к действию. Так, например, местные сами ни за что бы не догадались проверять оружие на эргономичность и удобство для использующего его солдата. Виданное ли дело у нижних чинов интересоваться об их предпочтениях и желаниях? Никогда такого не было, да и просто. Зачем? В данном же случае было произведено и представлено для испытаний по 500 экземпляров каждого вида. Часть сразу отправлена на убой. Из них стреляли, макали в воду, в грязь, в песок и так далее, проверяя на живучесть, а другую часть выдали солдатам, отобранным из старослужащих среди гвардейских полков. 5 взводов по 30 человек в каждом, все заставшие еще компанию 12 года, успевшие повоевать на Кавказе и имеющие как минимум начальное образование. Получилось, возможно, самая боеспособная рота во всей русской армии. Каждый взвод таскал один вид винтовки месяц. С ней выходил на марши, стрелял на полигоне, стоял в караулах, обслуживал так же, как делал бы это при обычной службе. А потом через месяц проходила смена винтовок по кругу и все начиналось заново. В результате была собрана целая пачка пожеланий, замечаний, предложений, часть из которых была тут же пущена в работу, а часть, к сожалению, так и осталось лишь на бумаге. Во-первых, все равно невозможно угодить всем, а во-вторых, мы были ограничены техническим уровнем и рамками стоимости оружия для казны. Кое-какие улучшения сознательно приходилось пускать под нож просто потому, что мы их не тянули финансово. К недостаткам образца можно отнести самую низкую из представленных образцов скорострельность, а также периодически случающиеся проблемы с экстракцией стреляных гильз. Имеется проблема с прорывом пороховых газов с казенной стороны, при недостаточно тщательной подгонке деталей, а также значительном их износе. Кроме того, без сомнения недостатком является неотъемный штык, вернее, не сам штык, а его шарнирный механизм, имеющий свойство вследствие загрязнения подклинивать. Также вызывает сомнение надежность механизма защелки, удерживающий штык в снятом положении. Не понравилась местным воякам честно стыренная мною у симоновского карабина идея с неотъемным штыком. Ну и ладно, было бы предложено, это была всего лишь попытка избавиться от проблемы постоянных утерь штыков, которой нижние чины тут регулярно страдали. Я собственно и сам был сторонником скорее иной концепции и хотел соединить ружейные штыки и солдатские тесаки, которые те таскают с собой чаще всего без особого толку. Меня вообще изрядно бесила любовь местных к бесполезному, по моему мнению, железу. Будь на то моя воля, я бы все эти шашки, сабли и палаши и вовсе отменил. Ну или хотя бы заменил на дешевые и нетребовательные к качеству стали декоративные кортики. Пускай к ним клюкву крепит, а то и вовсе к неуставному пока, но уже довольно популярному в офицерских кругах револьверу. Прошу прощения, барабаннику, никаких револьверов. Ну а вместо тесака я хотел впоследствии выдать каждому бойцу по малой пехотной лопате, которую еще в народе называют ошибочно саперной. В эти времена инженерной подготовке позиций уделяют, к сожалению, совершенно недостаточно внимания, на мой взгляд, хотя при том же Бородино без возведенных редутов и отрытых окопов мы бы явно не удержались, что с другой стороны тоже понятно. Поскольку ружья заряжаются с дульной части, для стрельбы в любом случае нужно принимать вертикальное положение, а значит, и окоп нужно для боя копать полного профиля. А учитывая маневренный характер войны, когда укрепления противника часто густо проще обойти по кругу, чем штурмовать в лоб, копать такие траншеи кажется тем еще сизифовым трудом. Вот только при перевооружении армии на казнозарядные винтовки, стрелять уже можно будет и лежа, а значит в качестве минимального укрытия пойдет и совсем небольшая ямка с бруствером высотой в пару десятков сантиметров. К этому нужно будет хорошенько приготовиться. Точность данный экземпляр показал среднюю. Ростовую мишень среднетренированный боец начинает уверенно поражать с расстояния в 300 шагов. При ведении огня залпом по крупноразмерной цели типа пехотная колонна, огонь можно уверенно открывать с 600-700 шагов, дальше точность резко падает, а с ней и вероятность попасть хоть куда-нибудь. По аудитории прокатилась волна смешков. До сих пор, несмотря на внедрение нарезных штуцеров и успешный опыт концентрации войск именно на огневом поражении врага, далеко не все генералы считали пулю главным оружием солдата. По суворовским заветам многие видели стрельбу лишь способом выйти на дистанцию всесокрушающего удара штыком, демонстрирующего всю мощь духа русского солдата. И не важно, что за те 5 минут, пока батальонная колонна пробудет под обстрелом, она может потерять половину списочного состава, кто там нижних чинов считает. С такими настроениями в войсках мы нещадно боролись. В основном, правда, с помощью внесения изменений в уставы, с появлением казнозарядных винтовок их вновь придется теперь переписывать, и программу подготовки офицеров, а не увольнением уже служащих дураков. Впрочем, и тут я попытался отсортировать козлища от агнцев. С помощью людей Бенкендорфа и отдельных приглашенных специалистов со стороны было подготовлено развернутое тестирование на 400 вопросов, которые по очереди должны были пройти все обер- и штаб-офицеры. Причем тест был составлен достаточно хитро. Вопросы шли не блоками, а в разброс, а возможные ответы были призваны максимально запутать испытуемого и скрыть от него истинную цель данного мероприятия. В тестировании исподволь проверялись как знания офицера, так и его отношение к нижним чинам, к императору и самодержавию и в целом общий кругозор. По итогам этой проверки, которая в будущем должна была стать регулярной, для чего в недрах военного министерства был создан специальный аналитический отдел, долженствующий сначала составлять тесты, а потом анализировать их результаты, все офицеры делились на категории: по качеству теоретической подготовки, по моральным качествам, по лояльности к действующему строю и по соответствию занимаемой должности. Пока первое общее тестирование было еще не окончено, оно фактически только-только началось в самом аккуратном экспериментальном варианте, но я тем не менее возлагал на него немалые надежды. Четвертый образец, меж тем докладчик дошел до моего личного фаворита. Винтовки с продольно скользящим поворотным затвором, в которой я видел будущее русской армии на ближайшие десятилетия. Сухозанит подождал, пока помощники повесят новые плакаты и таблицы. Тут опять же прослеживалось мое влияние на реальность, поскольку любое выступление я всегда старался подкрепить наглядными материалами, и эта привычка за прошедшие 2 десятилетия успела уйти в народ, и продолжил свой доклад. Полковник перечислил как достоинства: удобство обращения, заряжание, экстракции гильзы, скорострельность, которая превышала тот же третий образец более чем в 1,5 раза, общее техническое совершенство конструкции, так и недостатки, которые были естественными продолжениями достоинств. Более высокая склонность к поломкам и задержкам, сложность в обслуживании, необходимость дополнительного обучения личного состава и, конечно же, цена. Несмотря на все наши, конструкторов Сестрорецкого завода в основном, усилия как то использование парового молота для штамповки деталей, создание целой линейки металлообрабатывающих станков нового поколения и прочие достаточно многочисленные технические нововведения, цена этой винтовки была в почти в 2 раза выше, нежели предыдущий. Последний образец был барабанной винтовкой, и комиссии он не понравился по причине дороговизны, низкой точности и постоянных проблем с прорывом газов. Ну а скорострельность им почему-то не показалась качеством, способным компенсировать все эти недостатки. Впрочем, тут мне было сложно им возразить, поскольку из прошлой жизни я помнил, что барабанные винтовки так и не были нигде приняты на вооружение, лишь изредка мелькая в качестве охотничьих. Вероятно, были тут на это у предков весомые причины. За неимением собственных знаний приходилось пользоваться заемным опытом. Таким образом, комиссия рекомендует к принятию на вооружение винтовки третьего образца при внесении в ее конструкцию ряда изменений. Полковник выдал решение комиссии и оглядел присутствующих в зале офицеров и генералов, начавших бурно перешептываться, обсуждая подобный исход. Большим достоинством данной системы комиссия считает возможность достаточно простой и безболезненной переделки уже стоящих на вооружении шестилинейных штуцеров на подобное казнозарядное заряжание. Такая переделка позволит в относительно короткие сроки полностью перевооружить армию и не слишком ударит по бюджету военного ведомства. Также на решение комиссии повлияла общая простота конструкции и стойкость к загрязнениям. Такое решение комиссии хоть и не стало для меня неожиданностью, все же я мог ознакомиться с ним до непосредственной презентации, все равно было очень болезненным. Я болел за продольно скользящий затвор, но, к сожалению, в итоге вынужден был согласиться с выводами военных и засунуть свои амбиции куда подальше. Ничего не поделаешь, две винтовки с откидным затвором, или даже три, если переделывать уже существующие штуцера, которые можно было потом отправить на экспорт, были в военном плане более ценны, чем одна, но более технически совершенная. Ну и уровень призывников тоже нужно учитывать, которым потом с этим оружием воевать. С ним тоже было все не слава богу. Судя по вашему лицу, Николай Павлович, усмехнулся сидящий рядом Кульнев, вы с выводами комиссии не до конца согласны. Не то чтобы не согласен, Яков Петрович, мотивы военных я понимаю, однако все равно горько от того, что между всеми образцами был выбран подчеркнуто наиболее простой и даже, если хотите, отсталый вариант. Ладно бы других не было, но они есть, и я разочарованно махнул рукой. Я вас тоже понимаю, кивнул генерал, которому уже перевалило за 60 и который чисто по возрасту позволял себе порой добавить немного отческих интонаций в голос. Обычно я такого не любил, но Кульневу, как человеку, с которым сражался бок о бок, прощал. Тем не менее, порой приходится подстраиваться под имеющиеся обстоятельства, играть теми картами, которые есть на руках. А что касается вашего любимого детища, то, возможно, этой винтовкой имеет смысл со временем вооружать наиболее подготовленные части, ту же гвардию, например, или моряков, у них с техническим уровнем рекрутов дела всегда получше обстояли. Да это все очевидно, я качнул головой, принимая аргументы военного министра, но все равно жалко. А еще нужно будет пересматривать нормы по расходам боеприпасов, при увеличении дальности стрельбы и скорострельности. 20 патронов на бой пехотинцу теперь всяко будет не хватать. Военный министр озвучил одну из важных проблем, связанных с усовершенствованием оружия. И с солдатской формой нужно будет что-то придумывать, сумку патронную, видимо, увеличивать под выросший боекомплект. Форму будем полностью менять, озвучил я мысль, которую давно вынашивал, но которой пока ни с кем не делился. Ну это понятно, кивнул генерал. По местной традиции каждый новый занимающий трон император перекраивал внешний вид армии под свои вкусы. Ну а то, что Александр не горит желанием занимать должность в целом, при дворе знали все. Смена русского императора на троне была фактически делом времени, это даже никто и не скрывал. Нет, я про сам подход к военной форме, я мотнул головой. Оставим украшательство только на парадной форме, или вообще, только гвардейцам. А если говорить еще шире, военная форма должна быть удобной, дешевой и практичной. То, что есть, не удовлетворяет ни одному из этих условий. Нужно будет думать, проверять разные варианты. Вот как с винтовками было. Да, Кульнев, много лет прослуживший в гусарах и до сих пор по случаю не гнушавшийся надевать ментик с доломаном, был явно не в восторге от такой новости, однако возразить мне по существу не смог. Как министр он отлично видел, сколько денег уходит на пошив военной формы, и не мог не понимать потенциальные преимущества экономии в этой области. Вот только сердцу-то не прикажешь. Глава 15. Вот так, да, а платочек пусть будет красным. Да, папа, маленькая Мария Николаевна, сидящая у меня на коленях, взяла кисточку потолще, обмакнула ее в баночку с краской и принялась разрисовывать верхнюю часть деревянной игрушки-матрешки от усердия, высунув кончик языка. А можно цветочки нарисовать? Рисуй то, что тебе нравится. Мы сидели в огороженном скверике на заднем дворе Михайловского замка, на самой набережной мойке и рисовали. Ну как мы? Дочь сидела и рисовала, а я просто присутствовал. Это называлось «Мы рисуем». Рядом гонялся за бабочками Фенрир, который, несмотря на уже приличный по собачьим меркам возраст, оставался все таким же веселым дурачком, не приобретя с годами ни капли солидности. На столике редком стояло целых 7 деревянных болванчиков, служащих для княжеской дочки своеобразной раскраской. Получалось у Маши не слишком хорошо, но главное, чтобы в удовольствие. Тем более, что и для развития мелкой моторики полезно. Вообще, я всегда думал, что матрешка – это исконно русская игрушка, уходящая своими корнями во тьму веков, и очень удивился, когда оказалось, что в начале 19 века о такой штуке никто пока и не слышал. Естественно, я не мог пройти мимо и не изобрести игрушку, долженствующую в будущем стать одним из символов русского государства. Пока это были только единичные экземпляры, созданные исключительно для забавы собственной семьи и подарков детям воспитательных домов, особо игрушками не избалованных. Очевидно, что до индустрии массового создания сувенирной продукции мы еще банально не доросли в экономическом плане. Ну а матрешка в этом аспекте была крайне проста и технологична в производстве. При наличии простейшего токарного станка, работающего хоть от ручья, хоть от педали, и хоть немного прямых рук, разнокалиберные деревянные болванчики можно производить сотнями. Ваше императорское высочество, быстрым шагом к столику подошел дежурный флигель-адъютант. Генерал Бенкендорф по срочному делу просит аудиенции. Ну раз по срочному, я вздохнул, нет мне нигде покоя от государственных дел, то пускай, проводи его прямо сюда. Ты же меня не отпустишь? Последний вопрос был адресован дочери. Не, шестилетка задумалась на секунду и отрицательно мотнула парой украшенных бантами косичек. Ну я так и думал, по сложившейся традиции я уделял дочке раз в неделю полдня, больше просто не мог. Ну и естественно, свое время девочка никому отдавать не собиралась. Через несколько минут появился и сам Александр Христофорович. Ему в этом году исполнялось 45, и на голове главного охранителя Российской империи было все больше седых волос, ну а всего волос меньше. Такой вот парадокс жизненный. Добрый день, Николай Павлович, извините, что отрываю, но дело срочное. К появившемуся главе СИП тут же метнулся Фенрир, уселся рядом и подставил серую башку под почесушки. Удивительно, но с Бенкендорфом пес всегда вел себя относительно прилично, не прыгал и не пытался облизать с головы до ног, как это порой случалось с другими посетителями. Видимо, аура генерала влияла не только на людей, но и на животных тоже. Ну если срочное, то как я мог бы вам отказать? Пожал плечами я и указал пальцем дочке на не до конца прокрашенный уголок. Так кивнула и аккуратно ткнула в указанное место кисточкой. Господа из списка, Бенкендорфу явно было неудобно говорить при дочери, однако он вовсю пытался подстроиться под ситуацию, из того самого списка. Приняли решение активно действовать в ближайшее время. Тем самым списком был перечень фамилий, за которым велся особый надзор. Это те люди, которые либо были ранее уличены в подозрительных действиях, либо те, кого я вспомнил из прошлой жизни. Впрочем, вторых было не так уж много. Да, я удивился, думал, что в 15-м году мы надолго отбили желание у местных революционеров даже дышать в сторону императорской власти. И каков же план? Вышеозначенные господа хотят попытаться избавиться от регента на большом приеме по случаю 30-летия. Да, мне в этом году исполнялось 30. Просто ужас, если честно, как летит время. А потом перехватить императора по дороге в столицу и заставить подписать отречение в пользу Михаила. И чем им Михаил нравится больше меня? С легкой обидой в голосе уточнил я у главного тихушника страны. Младший брат никогда не демонстрировал особых талантов на ниве государственного управления. Он не любит лезть в политику, и будет проще убедить его даровать конституцию. Бенкендорф пожал плечами, как бы показывая сомнение в реальности подобного плана. Часть офицеров обещают поднять своих солдат в случае вашего отсутствия. Ну да, ну да, я протянул задумчиво. Все же у меня, в отличие от младшего брата, был в войсках солидный авторитет, как среди солдат, знающих, что именно я настоял на сокращении срока службы, так и среди офицеров. Опять же, как ни крути, своего Георгия я честно заслужил на поле боя. А это вам не фунт изюму, это серьезно. Георгия в России, в отличие от других орденов, можно было заслужить исключительно ратными подвигами. А вот в случае, если не будет меня, Александра и Константина, которые из Варшавы последние годы даже носа не кажут, вполне может и выгореть, и насколько близки эти господа к реализации планов. «Не так чтобы очень», — усмехнулся генерал. «Мы держим руку на пульсе, в вышеозначенном обществе как бы не половина его членов, наши агенты, которые естественно друг о друге не знают, и доносят с большим рвением. Ну да, идея вербовать проштрафившихся еще от учебной скамьи вышла весьма продуктивной», — я вернул Бенкендорфу усмешку. «Смотрите, только не заиграйтесь там, а то получится, что вы своими руками сотворите больше заговорщиков, чем было бы без вас, еще и организуете их пачками. С одной стороны, деятельность Бенкендорфа и СИП вообще я полностью одобрял. В условиях непуганных шпионов и заговорщиков, мощная, опирающаяся на выстроенную систему, структура имела неоспоримое преимущество перед своими оппонентами-дилетантами. С другой стороны, я помнил, как в другой истории охранка облажалась Вазефом и всей партией СРОВ, работающих, по сути, сразу на несколько сторон. Повторения такого сценария не хотелось бы совсем. «Дядя Саша, а почему от вас табаком воняет?» — неожиданно подала голос дочка, оторвавшись от процесса росписи матрешки. «Вы же знаете, папа не любит запах дыма, курить вредно для здоровья». «Понятно тебе, дядя Саша», — едва сдерживая рвущийся наружу смех, я посмотрел на резко покрасневшего от такого наезда Бенкендорфа. «Курить вредно. Что скажешь в свое оправдание?» Александр Христофорович, впрочем, быстро взял себя в руки и с максимальной, на которую был способен, серьезностью, ответил: «Виноват, Мария Николаевна, дурак, исправлюсь», — и щелкнул каблуками. Сидящий рядом Фернир подтвердил слова генерала звонким гавком. «Вообще я никогда не скрывал своего отношения к курению, и сложившийся вокруг меня двор, как это часто бывает, тоже по большей части был к табаку настроен скорее отрицательно. Естественно, только мнение одного человека, пусть даже фактического правителя империи, на популярность вредной привычки повлиять кардинально было не способно. А вот введение акциза на табак, который кроме пользы для общественного здоровья еще и копеечку в казну должен был забросить, вполне. Этот акциз был утвержден Госсоветом по моему предложению еще в конце прошлого года и должен бы начать собираться с нового 1827-го. Кроме того, по моей просьбе Министерством общественного здоровья была подготовлена брошюра о вреде курения, о чем в эти годы вообще мало кто задумывался. Собственно, еще в начале 20 века вроде как считалось, что курение помогает работе легких, и даже спортсмены, видел кадры курящих велосипедистов на Тур де Франс, вполне позволяли себе дымить. Убедить же местных врачей во вреде табака на самом деле оказалось не так сложно. Практика – критерий истины. Всего лишь нужно было попросить разрезать два трупа, курильщика и некурильщика, и сравнить их легкие. Всяких фильтров тут пока не изобрели, а, значит, все смолы прямой дорогой уходили внутрь, где и оставались. Сравнение оказалось настолько наглядным, что даже комментировать что-то дополнительно не понадобилось. Опять же, я был далек от мысли, что моя пропаганда может всерьез на что-то повлиять вот так сразу и с однозначным результатом, но все равно лучше так, чем наоборот. Пускай всякие европейцы и американцы курят сколько хотят, мы будем с этой привычкой по возможности, не перегибая опять же палки, бороться. Вот и хорошо, с этим вопросом будем считать, разобрались. С улыбкой кивнул я Бенкендорфу. А насчет этих ваших заговорщиков доморощенных, ну что с ними делать? Берите их, сажайте в Петропавловку и выясняйте, кто, с кем, когда, а главное, получали ли они деньги от иностранных государств или это исключительно наша местная инициатива. Сделаю, Николай Павлович, кивнул глава СИП и сунул мне на подпись документ со списком известных участников тайного общества. Завизируйте, пожалуйста. Я быстро пробежал глазами документ, зацепившись за пару известных по прошлой жизни фамилий, взяв также поданный пищей прибор, поставил размашистую подпись. «Работайте, Александр Христофорович», — благословил я генерала, — «только аккуратно, без перегибов. Нужно отделить наших реальных врагов, тех, кого невозможно исправить, от случайных людей, просто оказавшихся не в том месте, не в то время. Первых показательно наказать, а вторым дать возможность справиться честным и усердным трудом на благо Родины». «Понял, Николай Павлович, разрешите исполнять?» «Исполняйте», — я кивнул и вновь вернулся к разрисовыванию матрешки. На душе было муторно, может быть, кому-то и нравится подписывать расстрельные списки, но у меня это дело всегда вызывало обострение приступов самокопания. Тем более, что и повод покопаться в себе был воистину немаленький. В середине лета 1826 года мне исполнилось 30 лет. В этой жизни общий возраст, если брать два срока, постепенно приближался к трехзначному числу. Многое ли было сделано за это время? Немало. Уж точно в этом варианте истории Россия чувствует себя гораздо лучше, чем в том, что знал я. И население существенно больше. Очередная ревизия планировалась на 1831 год. И так навскидку я предполагал, что мы должны были пробить планку в 65 миллионов, а к 1835 году выйти на 70, и территория существенно округлилась, и промышленность растет, как на дрожжах, ну и конечно великие реформы потихоньку начали воплощаться в жизнь на 35 лет раньше. Да все в этом варианте истории лучше: образование, наука, медицина, внешнеполитическая ситуация более благоприятная, да и внутриполитическая, в общем-то, тоже. С другой стороны, огромная куча дел, намеченная на ближайшие десятилетия, поразительным образом все время только увеличивалась. За каждой решенной проблемой приходило две или три, и конца края всему этому видно не было. В мире тем временем было, как обычно, неспокойно. В Южной Америке продолжалась вялотекущая война за независимость испанских колоний. Там роялисты еще кое-где держались, кусок земли на Тихоокеанском побережье и в районе озера Маракайба, но в целом было понятно, что многого испанцам удержать не получится, разве что только какие-то отдельные острова в Карибском море, вряд ли больше. Кроме Соединенных Штатов Мексики, провозглашенных в границах от Панамы до Калифорнии, последняя хоть по большей части контролировалась нами, юридически все еще принадлежала мексиканцам, свою независимость провозгласили Соединенные Провинции Южной Америки. В границах Аргентины, Уругвая, Парагвая и, кажется, куска Боливии, впрочем, это не точно, поскольку не настолько я хорошо помнил политическую географию того региона, да и с актуальными картами на другом конце земли был определенный напряг. При этом, сразу после провозглашения независимости в обозначенных границах, в некоторых из провинций начались уже собственные войны за независимость, плюс на это все с интересом посматривала относительно стабильная, по меркам региона так вообще на загляденье, Бразилия. Роялисты при этом удерживали часть того, что в будущем стало Перу, и мы тихонько, не придавая это особой огласке, понемногу снабжали их оружием и боеприпасами в обмен на добывающееся там серебро и чилийскую селитру. Оружие при этом, чтобы не ссориться с самими чилийцами, туда шло сплошь трофейное, искупленное в Европе по цене лома, а сами сделки проводились через пятые руки. Во всяком случае, испанцы думали, что им помогают французы или англичане, но точно не русские. Это сильно снижало общую прибыль предприятия, зато позволяло дольше пользоваться состоянием хаоса и безвластия. Чем дольше в тех краях будет бардак, тем больше с этого можно будет поиметь, как экономически, так и политически. Ежели говорить об этом регионе в целом, то пока там воевали буквально все со всеми, постоянно появлялись новые движения то за независимость, то за объединение, а после того, как в 1822 году шальная пуля нашла в бою Симона Боливара, и революционеры остались без сильного лидера, дело вообще пошло в полный разнос. Мира на этом континенте можно было не ожидать еще лет 10, и это еще при большой удаче. В Испании случилось очередное восстание республиканцев, недовольных жесткой политикой короля, однако было достаточно оперативно подавлено центральной властью. Продолжалась вялотекущая война на Пелопоннесе. После того, как османы сумели заключить мир с Персией, они потихоньку взялись из-за многочисленных бунтовщиков на Балканах. При этом Стамбулу приходилось оглядываться на Петербург, поскольку мы, одной рукой подкидывая бунтовщикам оружие, другой, предостерегали турок от слишком жестоких мер по отношению к местному населению. Новой войны против России султан Махмуд II хотел меньше всего на свете, поэтому вынужден был осторожничать. В таком формате, и даже с привлечением египетских войск и флота, подобный тени толкай в горах Греции мог продолжаться практически неограниченное количество времени. Естественно, кроме общеполитической выгоды от нестабильности у соседа, мы старались получить еще и прямую для себя прибыль. Потихоньку вывозили с юга полуострова желающих сбежать от войны греков и расселяли их отдельными семьями на северных предгорьях Кавказа, заменяя, таким образом, выбывшие оттуда коренное население. Предполагалось, что греки научат основную массу русских переселенцев необходимым в схожем климате приемам хозяйствования, а потом тихо мирно растворятся в государствообразующем этносе. Первые звоночки будущего колониального разделения Африки прозвучали в Алжире. Очевидно, что привыкшим за почти 30 лет к бесконечным войнам французам, не желающим при этом нового большого конфликта в Европе, на континенте было просто тесно. Слишком много талантливых и деятельных военных было возвращено за прошедшие годы, и в отличие от прошлой истории, они не все в массе своей остались лежать на полях сражений, чтобы этот накопленный пар можно было просто так стравить в воздух. Плюс, как это обычно случается, маленькая победоносная война видалась Регенскому совету, продолжающему править в Париже от имени малолетнего Наполеона II, лучшим решением от всех внутренних проблем, с которыми столкнулась подужавшаяся после Мюнхенского конгресса империя. Франция нуждалась в новых рынках сбыта, в новых, если уж совсем говорить честно, поступлениях от ограбления завоеванных территорий, и логично, что взор свой парижское правительство обратило именно на Алжир, который, откровенно говоря, уже всех в Средиземноморье достал своей открытой поддержкой берберийских пиратов. 18 августа 1826 к городу подошла французская эскадра, этому предшествовал бурный дипломатический конфликт, который, впрочем, сам по себе не сильно интересен, и предприняла превентивную, сказать бы гуманитарную, но в эти времена до такого еще не додумались, бомбардировку города, исключительно для демонстрации силы и указания Гусейн-паше на его место в мировом политическом и военном раскладе. Причем действия французов вызвали всеобщее одобрение не только в Европе, но и в мире. Как это ни смешно, но многие государства, или их торговые компании, платили пиратам натуральную дань за право свободного плавания в водах Средиземного моря, в том числе американцы, как бы это дико ни звучало для жителя 21 века, и те же французы, поэтому за алжирцев никто особо заступаться не торопился. Тем более, что пока ни о каком завоевании этой страны речь даже и не шла, просто небольшой карательный рейд, дабы мусульмане, сидящие на своем берегу моря, не путали эти самые берега. Продолжали движение на запад вглубь континента американцы, вытесняя и уничтожая живущие там столетиями народы. Просвещенные мореплаватели просвещенно продолжали возить, несмотря на все императорские запреты, опиум из Бенгалии в Китай, кошмарить ирландцев на соседнем с собой острове, выдавливать буров с занятых ими южноафриканских территорий на север. Ну а о войнах где-то в дебрях Черной Африки в Европе даже не подозревали. Вот правда, какая кому разница до гражданской войны в каком-нибудь государстве ОЭ, раздирающей страну на части. Время интереса цивилизованных государств к Африке еще не пришло. К счастью, последний. Глава 16. В начале сентября 1826 года между Россией и Пруссией был подписан еще ряд договоров, имеющих в первую очередь идеологическое значение, ну и подчеркивающие заодно постепенное, но неуклонное сближение двух государств. Пока вопрос таможенного союза и открытия границ для свободного перемещения товаров, капиталов и рабочей силы откровенно завис, ну или говоря дипломатическим языком, продолжал прорабатываться обеими сторонами, я немного поддал газу на поприще распространения мягкой силы. Так, согласно подписанным в Риге положениям, оба государства принимали за нулевой меридиан долготу, на которой находилась только что основанная Пулковская обсерватория, и обязались в будущем выпускать и использовать карты исключительно с обозначенной системой координат. В начале 19 века определенный нулевой меридиан, штука, по большому счету, весьма условная, еще не устоялся и не был принят всеми государствами, поэтому мне показалось полезным и одновременно забавным украсть у англичан их достояние. Вторым договором была конвенция о внедрении поясного времени. Опять же, об общепринятой во всем мире системе пока никто даже не заикался, а на практике использовалось местное время без точной привязки к территориям и четкой систематизации. При этом никакой особой проблемы в этом никто не видел, и только строительство железных дорог, особенно длинных ориентированных с запада на восток веток, выявило необходимость унификации времени для упрощения составления удобного в использовании расписания. Пока таких особо длинных дорог еще не существовало, однако тут можно было подумать на перспективу. В такой ситуации Россия и Пруссия стали первыми государствами, которые четко определили разделение всего земного шара на 24 часовых пояса, а за нулевой был взят все тот же Пулковский. На практике, естественно, четкие границы поясов практически нигде не соблюдались, и в зону нулевого времени вошла вся европейская часть империи аж до Волги. Ну а Пруссия установила на своей территории время 1. Таким образом была определена четкая разница во времени между двумя государствами в 1 час. Оба договора, стоивших мне еще 500 000 рублей дешевого кредита, были открытыми для подписания. Не то чтобы все европейские и не только государства сразу бросились присоединяться к подобной, пусть даже очень логичной и удобной системе, однако со временем, за неимением других систем, часть стран все же приняла на себя действия Рижских конвенций. Первым таким государством стала Швеция, тут тоже постаралась наша дипломатия, в 1830 году, а в 1836 с подписанием соглашения о прокладке Варшавы-Венской железной дороги, конвенциям присоединилась и Австрия. Ну а за после событий конца 1830-х, и остальные германские государства. Я наклонился и вытащил из земли пропущенную картофелекопалкой небольшую картошину. Да, давненько я не занимался агрофитнесом. Что скажете, ваше императорское высочество? Генерал Киселев, продолжающий заниматься в рамках удельного ведомства созданием таких себе совхозов, где крестьяне и император должны владеть землей сообща, подошел и, углядев в моих руках земляное яблоко, улыбнулся. Моя нежная любовь к этому достаточно экзотическому в наших Палестинах овощу была в общем-то широко известна. Ну во всяком случае среди людей, знавших меня относительно близко. Надо вот таких, я показал генералу картошину размером чуть больше перепелиного яйца, приказать отобрать 5 фунтов, отдам поварам сварить на ужин, с укропчиком, да со сметанкой, а ежели еще с салом и черным хлебом, да водочки, кувшинчик, с ледника чтобы, подхватил мысль Юсупов, которого я вытащил на натурные испытания новой картофелекопалки в один из образцовых совхозов недалеко от столицы. Вот-вот, кивнул я, сглатывая подступившую слюну. А что касается машины, то мне кажется, все с ней нормально, можно пускать в работу. Впрочем, мой взгляд тут, Павел Дмитриевич, исключительно дилетантский. Я сегодня приехал сюда в поля, если совсем быть честным, от города немного отдохнуть, от бумажной работы повседневной, воздухом подышать чистым, да выпить в хорошей компании по случаю. Вы же не откажетесь подставить плечо в этом нелегком деле? Как можно? В том же духе ответил расплывшийся в улыбке генерал, в таких баталиях мы завсегда в первых рядах на неприятеля наступать привычные. Ну вот и славно. Картошку, как более продвинутую замену традиционным редьке и репе на столе каждого жителя империи, я начал продвигать давно. Вот только дело это двигалось очень медленно и с огромным скрипом. Не готовы были в своей массе обычные люди менять традиционные продукты на немецкое земляное яблоко, несмотря на все его очевидные преимущества. Впрочем, это мне преимущества картофеля были очевидны, а в русском обществе, в том числе и образованном, что меня бесило больше всего, находились принципиальные противники этого корнеплода, считающие его выращивание отступлением от вековых традиций, доставшихся нам от предков. Такие вот ревнители старины, мать их за ногу. Почему-то крайне отрицательно к картохе отнеслись старообрядцы, не желающие с этим овощем иметь вообще хоть что-то общее. Поначалу их в этом, удивительное единодушие, поддержала и официальная церковь, но тут уж я вовремя спохватился и настучал по головам кому надо, благо такая возможность имелась. Естественно, административный нажим на попов работал не на 100%, но большинство достаточно быстро приняло новую линию партии и стало наоборот продвигать полезный корнеплод. Бывает иногда и от долгополых какая-то польза. Конечно, пока большинство крестьян в стране еще не получили волю, можно было устроить административную штурмовщину, приказать сажать овощ через «не хочу», вот только смутные воспоминания о картофельных бунтах, вроде бы имевших место как раз в Николаевское правление, от такой простой и, как это часто бывает, неправильная идея меня отвернули. Вместо этого мы пошли другим путем, экономическим. Во-первых, картошку включили в рацион солдат. Вообще-то в русской армии никакого централизованного снабжения продовольствием не существовало. Солдаты и офицеры получали котловые деньги и тратили их на свое усмотрение. Офицеры питались либо в ресторациях, либо заказывали готовые обеды у промышляющих такими услугами женщин, либо обедали дома, кому что позволял их бюджет. Нижние же чины обычно собирались артелями и тоже либо нанимали специальную женщину для готовки еды на всех, либо готовили сами. Но это в условиях нахождения, так сказать, в ППД. А вот в полевых выходах и на учениях, когда купить пожрать в соседней лавке не представляется возможным. Полковые закупки производились централизованно, и вот уже тут уже картофель был рекомендован, как возможная замена кашам или все тем же редьком репам. Во-вторых, недалеко от столицы, поскольку особенно важен этот овощ был именно тут на севере, где выращивать зерно далеко не всегда выходило экономически целесообразно, было открыто два небольших заводика по производству крахмала и, соответственно, для их работы была налажена скупка картошки у крестьян. Как только землепашцы прочухали, что с продавая на переработку картошку они с одной десятины могут заработать больше, чем высеивая рожь или другие традиционные злаки, дело тут же сдвинулось с мертвой точки. Ну а со временем, я надеялся, что и сами они распробуют земляное яблоко, вернее в этом я не сомневался, вопрос был только в сроках, и оно займет свое место на каждом столе. Из крахмала, и сахара, кстати, мы стали производить сухой ягодный кисель. С какой стороны ни посмотри, достаточно спорный продукт, который к середине 21 века практически умер. В массе своей во всяком случае, уверен, что отдельные любители навернуть кисельку вполне здравствовали вплоть до прилета долбанного астероида. Вот только простота, дешевизна и длительный срок хранения делали такой кисель прекрасным продуктом для военных, моряков и прочих туристов. В планах у меня был переход на централизованное снабжение армии в рамках обширной военной реформы, и такого рода продукты были нужны как воздух. А еще мы работали, тоже в разрезе получения подлежащих длительному хранению продуктов, над разработкой сухого пюре. Очень удобная штука, которая может долго храниться, быстро в приготовлении, как говорится, просто добавь воды, и при этом на вкус не совсем гадость. Забегая чуть наперед, первая фабрика по производству таких брикетов, ставших достаточно быстро очень популярными и у нас, и за границей была построена в Ревеле в 1828 году. Сухое пюре быстро вошло в стандартный рацион моряков, военных, путешественников и стало за границей называться русской картошкой. Такой вот забавный выверт истории, я бы предпочел, чтобы русской называли молодую вареную картошку со сметаной и укропом, а не полуфабрикатный порошок, но тут уж ничего не сделаешь. Ну и в-третьих, картошку любил и регулярно ел я сам, а со мной, и мои ближайшие сподвижники и гости. Как это часто бывает, мода потихоньку распространялась подобно кругам на воде отброшенного камня. Ближники кормили картофелем своих домочадцев, друзей и гостей, те своих и так далее. Постепенно на данный овощ появлялся живой рыночный спрос. Ну а где есть спрос, там обязательно возникнет и предложение. Жаль только, что процесс этот все же не быстрый, и в пару лет тут точно не уложишься. Поменять мировоззрение целого народа, пусть даже в такой малости, это не фунт изюму. Расскажите, Павел Дмитриевич, когда мы уже сели за стол, поинтересовался я у генерала, что в народе говорят насчет реформы нашей велотекущей. Я, конечно, читал отчеты ваши и по линии ведомства генерала Бенкендорфа и от переселенческой комиссии, но все же вы, наверное, больше всего с крестьянами общаетесь, так сказать, лицом к лицу. Какие настроения? Чаяние, общая реакция. От такого вопроса Киселев аж крякнул, но собрался с мыслями и ответил. Если говорить в общем, Николай Павлович, то люди рады. Не все, конечно, довольны, но это понятно, каждому не угодишь. Генерал занимался именно реформой земель, находящихся в ведении департамента уделов, то есть находящихся в личном владении императора. Не конкретно Александра, а именно человека, занимающего пост самодержца. Это понятно, кивнул я, накладывая себе в тарелку вареной, исходящей паром картохи и сдабривая ее жирной деревенской сметаной. Ну да, продолжил мысль генерал, кто-то в целом доволен новыми порядками, все же крестьяне привыкли веками жить общиной, и индивидуалистов там не особо жалуют. Но находятся, конечно, и те, которые хотели бы по примеру государственных крестьян получить личный надел. Таким мы предлагаем переселяться, в основном за Урал. Благо железка подобный маневр изрядно облегчила. Земли на юге страны в Причерноморье и Северном Кавказе, несмотря на кажущуюся бесконечность, закончились достаточно быстро. Не под ноль, я сознательно оставлял отдельные участки свободными под, например, создание заповедников и прочих национальных парков, ну и про другие, более приземленные надобности, тоже не забывал, конечно, но для массового переселения теперь оставалось в основном Поволжье, где, если уж совсем честно говорить, для земледелия места на слишком подходящие, ну и Зауралье. Именно туда, в окрестности Екатеринбурга, сейчас направлялся основной поток людей, желающих получить себе кусок земли в личное пользование. Этой самой земли там было много, с транспортной доступностью, опять же спасибо железной дороге, тоже все хорошо, а главное, многочисленные казенные и частные железоделательные заводы обеспечивали стабильный спрос на продовольствие. Это позволяло растить зерно не только для себя, но и на продажу, повышая личное благосостояние до невиданных ранее пределов. Ну и заводчанам тоже было выгодно покупать выращенное под боком, а не привезенное откуда-то издалека. И много таких отказников, поинтересовался сидящий рядом Юсупов. Не слишком, пожал плечами генерал, поначалу до трети доходило, но сейчас о наших коллективных общинных хозяйствах уже молва пошла хорошая среди людей, мол там и школу строят, и фельдшерские пункты с техникой и лошадьми помогают. Впрочем, всегда находятся непоседы, которым дома тесно и хочется приключений. Это да, я принюхался к картохе и от удовольствия зажмурил глаза. Пахло сливками и укропом. Люблю укроп, он мне напоминает поездки к бабушке в деревню летом. Укроп там рос по всему участку на правах сорной травы, и почему-то именно этот запах всегда мысленно возвращал меня обратно в детство. Ну давайте по маленькой, за успех, как говорится, наших начинаний. Звякнули хрустальные лафитнички, и я опрокинул рюмку прохладной, с ледника, водки в себя. Огненная вода прокатилась по пищеводу и упала в желудок, за ней тут же последовала горячая картошина, обильно сдобренная сметаной. Ну и хрустящий соленый груз с чесночком тоже не избежал своей участи. Ежели брать в целом, генерал тоже выпил, закусил и продолжил прерванную мысль, то объединение удельных сел в подобные коллективные хозяйства совершенно точно улучшает жизнь крестьян. Об этом говорит даже собранная статистика. Резко падает смертность, особенно детская. Это из-за появления фельдшерского присмотра, уточнил Юсупов. В том числе, хоть, возможно, это и не главная причина. А что же тогда важнее? Появление машин по типу давешней картофелекопалки, а также избытка лошадиного поголовья позволяет резко повысить площадь обрабатываемой одним человеком пашни, объяснил Киселев. Даже после всех вычетов государевой доли и процентов по займам людям банально остается больше продовольствия. Случаи недоедания уменьшились в несколько раз. Кроме того, выращивание технических культур, льна, конопли, картошки, свеклы или подсолнечника, позволяет крестьянам зарабатывать лишнюю копейку. А это и одежда теплая на зиму, и обувь, и топливо для печи. А вы и подсолнечник выращиваете здесь? Для него разве тут не слишком холодно? Удивился я. Вроде бы в моем времени подсолнечник выращивали сильно южнее, в Причерноморье и на Кубани. Да, семечка здесь на севере, к сожалению, не пошла, кивнул генерал. А вот в южных губерниях, я слышал, уже несколько полноценных маслозаводов открыли, там подсолнечник растет хорошо.